Элементаль воздуха. В очередной раз модуль номер 1766 серии В, сокращенно МВ-1766, вышел из режима ожидания, уловив сигнал вызова от органического командного модуля, и тут же сорвался с места, пытаясь опередить своих сородичей. Давно, очень давно сигнал, имеющий инфомагическую составляющую и потому чрезвычайно приближенный к эталону, не будоражил место пребывания модулей серии В. МВ-1766 не знал, да его и не интересовало, почему те, кто разрабатывал его поведение, заложили определение приоритетности в зависимости от степени совпадения сигнала вызова с эталонным. В отличие от тех, кто его программировал, для МВ-1766 такой тип подключения был не признаком критической ситуации, в которой приоритет прав должен быть у того, кто лучше подготовлен и четче думает, а всего лишь одной из штатных возможностей. Много тысяч лет назад среди представителей цивилизации, разработавшей МВ, воспроизвести идеальный сигнал, являющийся высшим приоритетом и отключающим любые другие задачи, могли только профессионалы, занимавшиеся устранением нештатных опасностей. Иными словами, спасатели и военные. Но простейший сигнал вызова, в случае чего, мог подать и ребенок. Это, кстати, тоже было учтено при написании управляющих программ. МВ всегда старался понять, что от него хочет вызвавший. Но в последнее время чаще всего случалось так, что или понять не удавалось, или у вызвавшего не хватало прав на выполнение. В момент вызова МВ-1766 исполнял программу ожидания. Программа, имевшая минимальный приоритет, регламентировала периодичность выходов из режима подзарядки и выполнение облета подконтрольной территории. Цель собственных действий МВ-1766 была неизвестна. Ему надо было просто облетать свою зону ответственности. Правда, ее границы из-за незначительного противоречия базовых установок оперативным давно размылись, и потому происходили частые пересечения с другими модулями той же серии. Облетать зону следовало в режиме постоянного прослушивания, ожидая сигнал призыва командного модуля, что в данной местности случалось крайне редко. Когда сигнал принят, ближайший к точке вызова модуль незамедлительно должен двигаться в отслеженное место, установить связь с МК и перейти в режим прямого управления. Кроме всего прочего, связь с МК дает рабочим модулям дополнительную энергию для поддержания своих структур в активном и работоспособном состоянии без необходимости впадать в длительный режим ожидания для ее самостоятельного накопления. Незаблокированная оперативными настройками, что может сделать только командный модуль, базовое стремление к поддержанию активного существования на некоторое время приводит к возникновению в матрице имитации эмоций привязанности к последнему МК. При каждом контакте интенсивность эмоций возрастает пропорционально величине полученной энергии, а снижается строго линейно от времени, прошедшего с момента контакта. Забавным следствием этого является возникновение при достаточно частых вызовах постоянного желания модуля находиться в районе пребывания командного модуля, с которым был последний контакт. Вот и тогда его схемы чуть не зашкалили, получив почти эталонный сигнал максимального приоритета. Правда, если бы модуль мог удивляться, то именно это чувство посетило бы его, когда, кроме самого факта подключения, ничего больше не произошло. Впрочем, энергии МВ-1766 командный передал столько, что если бы он мог выражать свои ощущения словами, то описал бы их как опьянение в степени приближающейся к интоксикации, а остатки полуосвоенной энергии вынужденно выплеснул обратно в канал связи. Неопытность МК в управлении МВ-1766 привела к тому, что тот с трудом понимал приказы, чтобы четко им следовать. Зато постоянный приток энергии привел к тому, что эмоциональная матрица МВ-1766 расшаталась до такой степени, что он стал агрессивно воспринимать попытки подключения других модулей серии В к своему МК. Впрочем, со временем то ли командный модуль стал опытнее, то ли МВ-1766 приспособился, но взаимопонимание стало налаживаться. Однако МК почему-то всегда использовал только прямое управление и так ни разу не активировал заложенные в МВ-1766 задачи, для выполнения которых, собственно, того и создавали. Впрочем, и другие МК, иногда вызывающие МВ, активируют только самые простые задачи. Кроме того, эти МК, согласно спектру вызова, имеют более низкий приоритет управления, чем тот, с которым связался МВ-1766. Тут надо отметить, что помимо заложенных в МВ задач, они обладают достаточной гибкостью, чтобы выполнять непосредственные краткие приказы своих командных модулей. Но для того, чтобы задать рабочему модулю новую программу, необходима высокая квалификация МК, а также глубокие познания устройства и способностей МВ. Есть еще возможность примитивно обучать по принципу «делай как я», когда оператор несколько раз решает сходные задачи, непосредственно управляя МК. Но этот метод крайне неточен, требует огромного количества времени и иногда дает странные эффекты, вызванные неверным распознаванием МВ ключевых моментов принятия решений. МВ-1766 напоследок облетел место расположения своего командного модуля, выдал два импульса в сторону приблизившихся других модулей той же серии, что и он, привлеченных эхом недавнего слияния, заставив их свернуть в сторону, отметил наличие модулей серии Е глубоко под землей, но не придал этому никакого значения. Они не были ему интересны. Да и полное взаимодействие с модулями других серий возможно только при активации всего-то десятка зашитых в него задач и только под непосредственным контролем МК, обладающего наивысшим приоритетом. А использовались они, если верить мозаичной памяти модуля, от силы пару раз. Еще некоторое время МВ-1766 наблюдал слабое затухающее эхо базовых колебаний энергии рядом со своим МК, невкусный для него, но которое МК при желании может использовать для быстрого вызова модулей серии О. После того, как эти колебания окончательно затухли, МВ-1766 уцепился своими эффекторами за соответствующие энергетические линии, присутствующие в округе, но не подходящие для его жизнедеятельности. Таких практически не было. И медленно притушил всю активность, не имеющую отношения к контролю за положением МК. Как сказали бы люди, задремал в полглаза. Ник. Следующий день, наверное, в небесной канцелярии объявили днем посещений. Когда мы завтракали с Крисой, умник просигналил о приближении трех чужаков к полигону. Я посмотрел на радар, который из-за некоторой возвышенности плато по отношению к окружающей местности действовал довольно далеко. Приближающиеся точки были от нас на расстоянии нескольких километров. Вполне достаточно времени, чтобы спокойно закончить завтрак и подготовиться к приему гостей. «Поела?» — спросил я Крису, дожевывающую последний кусок, и встал с мягкой подстилки. «Ага», — девушка гибко потянулась всем телом, искоса с намеком поглядывая на меня. «Что вытворяет чертовка?» Пришлось напрячь волю, чтобы имитировать отсутствие реакции. А Криса томно продолжила. «Сейчас еще ополоснусь в озере, и будет совсем хорошо». «Давай попозже», — хмыкнул я. «Пойдем на полигон. К нам гости пожаловали». И стал собираться. Криса ничуть не удивилась, хотя сама еще ничего не почувствовала. Видимо, уже привыкла к моим неожиданным возможностям и все непонятки списывала на драконью магию, о которой я ей как-то рассказал. Она молча поднялась и стала собираться. Только в красивых глазах моей подруги промелькнуло мимолетное разочарование. Больше она не проявила никаких эмоций и только деловито спросила. «Как думаешь, кто там?» Тем временем быстро убирая остатки завтрака. Я пожал плечами. «Не знаю, трое конных. Гномы? Маги?» Я просканировал с помощью умника чужаков и попытался сообразить, кто это к нам пожаловал. «Так, явно маги, и маги незнакомые. Ладно, подъедут поближе, разберемся». Я мысленно перебрал вчерашние эксперименты, стараясь понять, не оставил ли где-нибудь на виду что-нибудь лишнее, не предназначенное для чужих глаз. «Так, парашют вроде хорошо спрятан». Книга для Васы и амулеты-накопители, заряженные нестандартными плетениями, тоже. Кристалл, делающий живую воду. Его я вынул из озерца купели еще вчера вечером. Гравий и сонники. карманах одежды и на поясе. Контейнер для их изготовления там же. Вот только ямищу в центре полигона вчера поленился засыпать, после того, как немного поигрался с гравием ближе к вечеру. Небольшой такой бум. Выяснилось, что срабатывая одновременно, несколько плетений левитации отнюдь не мешали друг другу, а наоборот, резко усиливали воздействие на окружающую среду. Так что идея насчет импульсной генерации магоформы полета, порождающей резонирующие волны, видимо, отнюдь не безнадежна. Криса, тогда вернувшаяся с проверки своих сигнальных нитей, увидела беспорядок на арене и посмотрела на меня с недоумением. Я виновато пожал плечами. Девушка промолчала. А, в принципе, пофигу. Пусть и эти друзья поглядят на яму да покопаются в ней, если уж очень захотят. Все равно ничего не обнаружат. От разрушенного плетения левитации никаких магических следов не остается. Оно само словно взлетает. А вдруг это какие-то охотники по мою душу? Нет, это явно не эльфы, а гномы. Впрочем, ушастые вполне могут и охотников нанять. С них станется. Подслушка в эльфийском посольстве уже не раз показывала, как сильно они любят нарушителя покоя священной рощи. Да нет, вряд ли. Но я на всякий случай незаметно от Крисы проверил свой арсенал. Пара сонных кристаллов, 3 единицы гравия, умник, шест, элементаль под боком. Я почувствовал его легкую эманацию поблизости. Ресурсов для достойной встречи вполне хватает. Посмотрим, что за фрукты к нам заявились. Что еще? Личная защита, стандартный полог невидимости, атакующий полог, кстати, назовем его молот. Вообще, эти плетения я уже и безумника неплохо формирую. И довольно быстро. Кстати, надо будет попробовать научиться делать свернутые плетения по крисиному принципу, пусть даже и не до конца сформированными, и хранить в ауре. Вот только получится ли? А если удастся, тогда можно будет набрать про запас разных боевых плетений и практически мгновенно их активировать, не заморачиваясь кастованием магоформ в кризисной ситуации. Все-таки многое в амулеты не засунешь. Интересно, сколько можно запасти и как долго они смогут находиться в ауре? Да, тут много чего можно попробовать. Кстати, есть же еще ребята-симбионты. Свернутые плетения можно и на них навешать. Тогда удастся запасти ничем не ограниченный боевой ресурс. Кроме того, симбионты умеют размножаться. А значит, набор дежурных боевых плетений будет неисчерпаемым. И никто не подумает про меня, как про инфомага. Обычных магических штучек хватит для любых противников за глаза. Впрочем, скорость кастования плетений всей полнотой ауры, я делаю именно так, и без того достаточно высока, быстрее, чем любой местный маг может послать в адрес противника заранее заготовленную мага-форму. Так что еще и хранить в ауре какие-то плетения-заготовки в огромных количествах — явно пижонство. Однако мало ли на кого нарвешься в будущем. Я ведь лунгрийских гроссмейстеров боевой магии в деле-то не видал. Вдруг они гораздо проворнее остальных магов. Тогда, может, и свернутые плетения в ауре или на симбионтах в дело пойдут. Идейку обязательно нужно проработать. «Ты что, заснул?» Криса подвела наших лошадок и уже какое-то время стояла рядом. Я мотнул головой. «Извини, задумался. Поехали!» Я вскочил на принцессу и, дождавшись, когда Криса сделает то же самое, легонько ударил пятками свою скакунью. «Торопиться не будем, все равно успеем раньше них». Типы эти мне не понравились. Двое — боевые маги, глаза холодные, цепкие, да и сами явно серьезные ребятки. Третий — обычный немолодой гном-целитель. С первого взгляда он вроде не вызывал никаких опасений. Однако то, что выглядел он отнюдь не молодым, а целители в первую очередь занимаются своим здоровьем и проблемами молодости, говорило о его большом опыте. Какой бы ты крутой целитель ни был, но постоянно поддерживать свою молодость, пусть и внешнюю, вечно не получится. Визитеры слезли со своих лошадей и приблизились к внешней стене полигона, на которой уже сидел я и лениво болтал ногами. Встали гости странно, словно готовясь к нападению на меня. Один боевой маг слева, другой справа. Целитель остался позади и немного вдалеке. Боевики, видимо, думали, что, встав таким образом, они помешают видеть мне обоих противников одновременно. Но для моего панорамного зрения это было безразлично. Если ребята затеют бучу, их ожидает небольшой сюрприз. Я специально повертел головой, поглядев на каждого боевика по очереди. Пусть пока думают, что их хитрость имеет смысл. Я сосредоточился, готовый в любой момент начать активные действия. Но внешне это никак не проявилось. Для гостей я все так же расслабленно болтал ногами, сидя на стене. «Ты Ник Админ Рутович!» — не стал рассусоливать главный в этой тройке. «Совершенно верно!» — прищурился я. Умник уже просканировал их информструктуры и вывел результат на экран бодикомпа. У каждого в ауре готовые к атаке боевые плетения, некоторые нам с умником пока неизвестны. Ментальные тела магически закрыты. Если бы не инфозрение, то и мы с умником ничего бы не увидели. Оба боевика обвешаны амулетами, среди которых были накопители, заряженные под завязку чертовой тучей энергии. Мальчики явно намерены повоевать. «Со мной, что ли?» «Неприятное ощущение». «Чем обязан?» — спросил я, лениво растягивая слова. Внутреннее напряжение росло, но я специально старался казаться все более умиротворенным. Нет никакого смысла первому начинать бучу. Пусть лучше ребята сами проявят себя. Нам с Крисой они повредить не смогут, кишка тонка, а основания для порки их самих предоставят. Впрочем, если это официальные гномы, то Архимагу и его компашке будет чихать на любые основания. Эх, рановато мне еще вступать с гномами в конфликты. Тогда точно придется распрощаться со спокойной жизнью, и добраться до точки фокуса будет гораздо сложнее. А может, обойдется? «Обычная инспекция», — сообщил главный гость. «Проверяем состояние полигонов и их использование. Мы осмотримся». Даже не спросил, а констатировал факт гном. Тут Криса выглянула из ворот. Боевики, увидев гномку, несколько успокоились и расслабились. Похоже, драчка откладывается. Это только к лучшему. Но мне самому пока расслабляться рановато. Вдруг это всего лишь кратковременное затишье перед бурей. Я по-прежнему был сосредоточен. Целитель прошел мимо боевиков и приблизился ко мне. «Молодой человек», — произнес он, задрав голову. «Я и среди земляков коротышкой никогда не считался, а уж у гномов. Я целитель и обязан проверить всех находящихся здесь, не повлияли ли эксперименты на их здоровье. Многие маги настолько увлекаются, что забывают следить за собой. Тем более, насколько я знаю, ты практически живешь здесь. Прости, это не займет много времени. Таковы правила». Я пожал плечами. «Ерундой какой-то маются. Явно ни за каким не за обследованием сюда явились. Но мне-то какая разница? Пусть сами прокладывают курс. Может, что-то понятно станет. А, кстати, а полномочия у вас есть?» — спокойно спросил я. «Откуда я знаю, что вы из гильдии магов?» «Все у нас есть». Целитель предъявил ордер на осмотр полигона с магической печатью и отпечатком ауры какого-то чиновника и показал кольцо принадлежности к гильдии с магическим плетением сложной, но легко узнаваемой формы. «У вас и я тоже подобное видел, только он почему-то постоянно его не носит». Я про себя пожал плечами. «Значит, все-таки официальные гномы. Похоже, все оформлено серьезно. Но те ли они, за кого себя выдают на самом деле? Увы, мы не в столице и не в доме Васы. Сейчас проверить их полномочия довольно затруднительно. Хотя, какая разница? На полигоне я прибрался, так что пусть смотрят. Все равно умник не позволит никакому целителю увидеть в моей ауре и организме что-нибудь нестандартное. А Криса? Гномка как гномка. Но разве что аура развита более качественно, благодаря моим усилиям. Проходите, смотрите». Я спрыгнул внутрь периметра и уселся на лавку, ожидая, пока гости дойдут до нее через открытые ворота. «Умник, что-то мне не нравится происходящее. На всякий случай пригляди за стариком, чтобы он ничего не нахимичил в моей ауре и у Крисы», — предупредил я Искина. «Бузде!» — отрапортовал тот в ответ. У меня в мозгу возникла картинка дюжего гусара в цветном павлиньем мундире, стоящего по стойке смирно, с грудью на выкате, отдающего честь двумя пальцами и пожирающего начальника глазами. «Гуд!» — хмыкнул я и подозвал рукой Крису, пока гости привязывали лошадей. «Ты что-нибудь знаешь о подобных проверках?» — спросил я девушку. «В первый раз слышу», — нахмурившись, отрицательно качнула головой подруга. «Вот и мне подозрительно», — согласился я. «Ладно, посмотрим, что они будут делать. Но на всякий случай будь внимательна». Девушка удивленно посмотрела на меня, но, чуть помявшись, согласно кивнула. «Похоже, гости приехали сюда специально из-за меня». На Крису целитель почти не обратил внимания, потратив на осмотр не более минуты. А вот со мной возился довольно долго, сканируя ауру и так, и эдак, и ища на моем теле следы каких-нибудь болячек. Но последнее он затеял явно напрасно. Благодаря умнику и живой воде, в которой я купаюсь постоянно, на теле уже давно не осталось даже следов от каких-нибудь старых шрамов. Или, может, мага насторожило именно их отсутствие? Впрочем, пусть, если хочет, пишет донос начальству обо всех этих непонятках. Васа и архимаг хорошо знают, что я сам неплохой целитель. А хорошее состояние собственного тела — это особенность мага, умеющего лечить людей. На Лунгрии, в отличие от Земли, не встречается толстеньких ведущих телепередач, обучающих зрителей контролировать фигуру, или лысых врачей, пытающихся лечить остальных мужиков от алопеции. Местные никакой цивилизации не испорчены. Если шарлатан с рябой мордой попытается продать какое-нибудь средство для очистки кожи лица, то хорошо, если ему повезет быть быстренько арестованным стражей и оказаться в тюряге. А то гномы-обыватели вполне могут плеснуть ему в рожу кипяточку и предложить в их присутствии полечиться этим средством. Если подумать, может, это не так уж неразумно? Пока целитель занимался мной, двое боевиков просто гуляли по полигону, делая вид, что что-то там проверяют. Один из них бросил на меня заинтересованный взгляд, когда увидел в центре площадки яму от последнего испытания гравия. Во время своих передвижений боевики внимательно наблюдали за целителем, проводящим диагностику моего состояния, и при этом старались располагаться по отношению ко мне так, чтобы я никак не мог видеть обоих одновременно. А может, у них там наверху что-то произошло? И кто-то подумал, что я приложил к этому руку? Глупость, конечно. Интересно, что там у них стряслось? Впрочем, мне-то что? Не хватает еще в придворные игры гномьих верхолазов встревать. Мало мне, что ли, трехглазых ушастых? Нет, не буду и пытаться расспрашивать. Пусть закончат свое обследование. Ничего не найдут и убираются во свояси. Целитель возился около получаса. В конце концов, вся эта канитель закончилась, маги быстро собрались и отправились прочь. «Это не он», — донесся до меня голос целителя, которому я, разумеется, подвесил жучок. «Ты уверен?» — спросил главный. «Абсолютно», — успокоил целитель. «Вот и хорошо», — тут же расслабился второй боевик. «Что, опасаешься его?» — съехидничал целитель. «Да нет», — объяснил собеседник. «Просто непонятный он тип. Ты видел на полигоне ямищу?» «Вот то-то же. Не знаю, что он там изобретает, но не хотел бы я почувствовать на себе какие-нибудь новые боевые плетения, от которых еще неизвестно, как защищаться». «Ладно, так и доложим», — кивнул целитель. «Окей», — мысленно согласился я с ними обоими. Вторым посетителем оказался Тир. «А этих ты зачем привел?» Поздоровавшись, я кивнул на его группу, которая разбрелась по полигону, и с интересом, присущим обывателям-немагам, рассматривала, как он устроен. Тир улыбнулся. «Я думал, что сначала ты спросишь, почему я не появился на следующий день после нашей прошлой встречи, как обещал, а протянул целых два дня». «О, да ты тут не один!» Он увидел Крису, вышедшую из внутренних помещений полигона, и раскланялся с ней. Они уже были знакомы, встречались в доме Васы. «И это тоже. Тут всего ничего до выступления остается. Не вижу для вас смысла учить что-то новое, все равно не успеете», — я пожал плечами. «Но тем не менее тебя я рад видеть». «Нет!» — Тер погрозил мне пальцем. «Я эти два дня гонял свою команду практически без продыха и сна. Музыкальная память у меня очень хорошая. Того одного раза мне хватило, чтобы запомнить произведение. Но звук, конечно, не тот. Вернее, если поменять тональность и снизить темп, то получается очень даже неплохо и на моем инструменте». «Но ты обещал мне что-то сделать?» — вопросительно посмотрел он. Забавно, я слыхивал, что некоторые выдающиеся земные музыканты и композиторы могли после одного прослушивания воспроизвести произведение, что называется, с наскоку. Неужто и тир такой же? Впрочем, ведь когда-то, до изобретения нотной грамоты, подобный навык считался неотъемлемым качеством настоящего музыканта. В Шотландии, например, соревнования волынщиков заключались в том, что они исполняли одну и ту же тему, расцвечивая ее собственными вариациями. Причем следующий должен был слово в слово повторить музыкальную фразу предыдущего и добавить к этому что-то свое. Проигрывал тот, кому сказать больше было нечего. Да и у нас на родине когда-то гусляры соревновались таким же образом. Кстати, интересно, нотная грамота у гномов есть? Я ведь ничем подобным так и не поинтересовался. Увы, все бегу, бегу, бегу. Некогда о душе позаботиться. Неправильно это. Но что уж поделать. Постоянный цейтнот. Ничего, вот слетаю в точку фокуса, тогда... Ага, сделал, ответил я на вопрос Тира. Только ты давай сначала организуй мне концерт по заявкам. Хочу послушать, что у тебя получилось. Музыкант кивнул и свистом позвал своих товарищей. Познакомься. Коран, парень с дудкой кивнул. Ахтунг, вторая бригада. Я хмыкнул, услышав имя второго гнома. И Джериилм Лоун, как ты догадался, барабаны. Орк вовсю ухмылялся, взяв в руки свою косу и помахивая ею. Ну что, ребята, покажем моему другу, что у нас получилось. Покажем, согласились парни и быстро стали готовить сцену прямо на полигоне. Все необходимое они привезли на лошадях. Акустики совершенно никакой. Пожаловался Тир после того, как они исполнили Пахельбеля в своем стиле, присаживаясь рядом со мной. Действительно, неплохо сыграли. Но это уже совершенно другое произведение. Как сказали бы в моем мире, оригинальная аранжировка. «Ничего», — хлопнул я его по плечу и ободряюще улыбнулся. «Я впечатлен. За пару дней такого добиться? Уверен, ты будешь признан лучшим на балу». Независимо от того, что будете исполнять. Я не видал еще здесь, чтобы образовывалась сплоченная группа из хороших музыкантов, понимающих друг друга с полуслова. Я помолчал, прикидывая, что делать дальше. Ладно, давай так. Я тебе еще прокручу музыку в моем исполнении, хотя вижу, что острой необходимости в этом нет. А потом покажу один интересный артефакт. Только извини, уж твои ребята не услышат. Так, мне кажется, будет правильнее. Только собьет то, что ты от них добился. Согласен, радостно кивнул Тир. Не откладывая дело в долгий ящик, я включил музыку, а умник в это время, по моей просьбе, воздействовал на ментальное тело Тира, чтобы усилить запоминание. Особой необходимости улучшать память Тира не было. Он и сам запомнил в прошлый раз музыку с одного исполнения. Да и использовать друзей в качестве подопытных кроликов. Но, с другой стороны, все время махаться магическими плетениями с охотниками за твоим телом? На Земле существует очень точное выражение, описывающее это явление. Пиррова победа. Отразив или уничтожив группу охотников, ты неизбежно, маги обязательно почувствуют бой и начнут разбираться, посадишь себе на хвост еще большую кодлу. Мудры китайцы, говоря, что самый выдающийся мастер единоборств тот, с кем никто не вступает в схватку. Поэтому нам с умником просто необходимо обладать возможностями воздействия на ментальное тело. Это поможет обрести сторонников и отвести глаза врагам. Да и мои магические технологии и знания нужно внедрять на территорию Лунгрии как можно активнее. Сейчас, благодаря своим умениям работать с информацией, я среди обычных магов как бельмо на глазу, хоть и стараюсь вести себя осторожнее. Если бы меня не прикрывали Васа и остальные гномы, то наверняка уже бы не вылезал из крупных неприятностей. Вон как Балаватх сделал стойку при первой же случайной встрече. А если будет больше хотя бы таких магов, как Криса, постигших концепцию разработки мага-форм через расчеты, а не опыты, проводимые методом тыка, то, может, и я на их фоне не буду так сильно выделяться. Ведь постоянно прослушивать окружающих, каждый момент быть готовым к неожиданностям, скрываться и скрывать свои настоящие мысли даже от любимой женщины, разве это жизнь? Мне бы красивый домик на берегу лесного озера, любящую жену с детьми, небольшой садик да какой-нибудь магический полигон поблизости. И чтобы никто не считал чужаком и не пытался как-то использовать в своих играх бесхозную силу. Увы, в ближайшее время ничего подобного не светит. Пока мир Лунгрии передо мной лишь прогибается, напрягаясь как пружина и готовясь больно ударить в ответ, они сливаются в единении и не раскрываются, принимая в свое лоно нового собрата. Впрочем, от стенаний по этому поводу все равно ничего не изменится. Для меня очень важно уметь взаимодействовать на мозги и сознание окружающих. Внушить противнику избегать тебя или хотя бы просто не замечать какие-то твои фокусы все-таки гораздо гуманнее, чем сразу его убивать. Да и распространять знания, как положено, годами обучая учеников в каком-нибудь колледже, у меня ни времени нет, ни возможностей, и в ближайшем будущем не будет. Поэтому простите, мои друзья, но использую вас по полной программе. Единственное, что извиняет, так это то, что я отношусь к вам крайне трепетно и осторожно. Никогда не буду применять к вашим головам технологии, которые не опробовал на себе самом. По всем расчетам, вам ничего не грозит. Кроме того, если что-нибудь пойдет не так, мы с умником всегда вас вылечим. Но для исследования способов ментального воздействия на лунгрийцев мне все-таки требуется как можно больше подопытных. Впрочем, возможно, такими рассуждениями я лишь успокаиваю свою совесть. Доктор Менгеле тоже, говорят, немецких детей очень любил. То воздействие, которое сейчас умник применил к Тиру, мы уже использовали при обучении Крисы. Результаты были очень успешны, а побочных эффектов никаких. В принципе, наверное, следует рассчитать для процесса отдельную методику и самому полностью ее освоить. У умника и других задач вполне хватает. Ну что, будем пробовать? Я вынес на полигон устройство. Оно выглядело как небольшая шкатулка с обязательным дракончиком на крышке. Почему-то мне нравится делать свои артефакты в форме красивых шкатулок. Помню еще из детства большую шкатулку мамы, доставшуюся ей в наследство от ее бабушки, в которой она хранила свои янтарные ожерелья. Шкатулка была сделана из темного дерева, украшена сколками янтаря и открывалась с такой симпатичной мелодией. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!» Для меня любой праздник начинался с того, что мама открывала шкатулку, звучала музыка, она доставала янтарное ожерелье. И завершался тоже музыкой, мама убирала драгоценности на их постоянное место. Как давно это было? Но об устройстве. Сделать конструкцию в соответствии с изначальной идеей оказалось довольно сложно. Слишком много нужно расчетов и экспериментов, чтобы качественно организовать взаимодействие струн и усилка, связанных магическими нитями. Нужно ведь учитывать и танцевальные движения музыкантов, и перемещение их по сцене. Да и изобретать новые плетения не хотелось. Поэтому я сделал по-другому. Динамик создается на базе хорошо изученного плетения защитного полога. При включении шкатулки, для этого нужно всего лишь открыть крышку, над ней создается специальный кокон-шар. Это не сверхплотная пленка, но силы поля вполне достаточно, чтобы толкать воздух, создавая громкий звук. Причем громкость, тембр, распределение частот можно варьировать и настраивать с помощью магических бегунков на небольшой панельке внутри шкатулки. Соединительных нитей никаких. Магическое плетение, аналогичное тому, которое мы с умником применяем в жучках, воспринимает все звуки вокруг. Специальный магический автомат выделяет из фона звуки бригады, усиливает и обрабатывает их, снабжает электрогитарным оттенком и передает их на кокон. Новое решение позволяет использовать Тиру свой инструмент и без усилка. Я еще на Земле не раз замечал, что для некоторых мелодий резонатор, особенно с металлическим оттенком, довольно вреден. Теряется теплота, заложенная в музыку автором. Кроме того, мой аппарат вполне можно использовать не только в резонанс струн бригады, но и в режиме эхо, когда резонансный звук генерируется с некоторым опозданием, создавая интересную полифонию. Защитный полог я уже настолько насобачился кастовать, что создать измененную его версию не составляло никакого труда. Микрофон, снимающий звуки, давно отработан на жучках. Что же касается непосредственно шкатулки, то материализацию выполнил умник. Он уже делал подобную работу для мастера Рема и контейнер для производства гравия и сонников. Проблем не возникло. Правда, для расчета конструкции пришлось изрядно потрудиться субноуту. Нужно было грамотно рассчитать процессы снятия звуковых колебаний, их преобразование в магическую волну, путешествующую до кокона, и преобразование ее же уже в колебания кокона, да еще так, чтобы добавился эффект электрогитарного звука. Все это достаточно стандартные задачи, хорошо известные и давно решенные на Земле. Единственное, что в земных устройствах преобразуется в электрические, а не магические колебания и обратно. Но с точки зрения сложности расчетов это почти одно и то же. Главное, что мне самому почти не пришлось тратить драгоценное время на все эти дела. Оно пригодилось для тренировок по кастованию заклинаний к будущим экзаменам. Я поставил защитный полог вокруг нас с Тиром, чтобы имитировать акустику помещения. Включил устройство, открыл шкатулку и предложил ему что-нибудь сыграть. Он начал с похельбеля. Зазвучало. Правда, некоторые частоты почему-то пропали, а шумовые кое-где вылезли. Я объяснил Тиру принцип работы и настройки аппарата, и мы совместно стали вносить корректировки. Тир настраивал параметры, двигая бегунки, а я подключался тогда, когда явно требовалось подстроить тот или иной кусочек магического плетения, обрабатывающего звук и передающего его на поверхность кокона. Где-то с пару часиков мы мучились и порой морщились от резких звуков. Но в конце концов все получилось. В принципе, не так уж и много времени потратили на настройку такого сложного артефакта. Пока мы работали, музыканты и Криса погуляли по окрестностям плато, немножко поохотились, добыли какую-то местную животину типа косули, по словам Криса, особенно отличился орк, и приготовили обед. Пообедав, Тир показал своим ребятам предварительный вариант настоящего исполнения похельбеля, и мы все засобирались в город. Музыкантам было необходимо как можно скорее приступать к репетициям. Да и концерты в кафешке, их штаб-квартире, никто не отменял. Мне нужно было обязательно повидаться с Васой, показать ему результаты тренировок, экзаменационных плетений и забрать материалы по элементалю Земли. Криса собиралась продолжить продвигать свою сигнальную разработку в магической гильдии. «Ник!» — воскликнул радостный Тир, восседая на спине медленно движущейся лошади и раскинув руки в стороны, глазами впитывая окружающую действительность. «Оказывается, жить прекрасно и удивительно!» «Ага», — буркнул я, — «а хорошо жить еще прекрасней и еще удивительней!» «Эх ты!» — махнул рукой парень. «Тебе не удастся испортить мне настроение!» Мы с Крисой одновременно посмотрели друг на друга и улыбнулись. Эльфийский лес. Стояла тихая, спокойная погода. Солнце светило ярко. Казалось, дай ему волю или чуть подтолкни, лучи пронзят все на своем пути. Звонко стрекотали насекомые. Штиль. Спокойствие. Иногда возникало легкое движение воздуха. Мир словно вздыхал в глубоком сне и, покрутившись на своем ложе, успокаивался до следующего раза. Тройка эльфов-рейнджеров быстро и бесшумно передвигалась по лесу. Они просачивались сквозь внешне неприступные стены из переплетений различных растений, которые здесь, на границе леса, росли особенно густо. Это было сделано намеренно. Граница в таком состоянии поддерживалась специальными командами эльфов-лесников. Любой чужак запутается в ветках деревьев и кустарников. Все переполошит, но далеко не пройдет. Для рейнджеров же препятствий словно не существовало. Настолько ловко они их преодолевали. Эльфы двигались в сторону границы, откуда пришел странный сигнал от сети обнаружения чужаков, за последние месяцы усиленный и охвативший всю территорию эльфов. Тревога периодически повторялась в одном и том же месте, а не смещалась ни вглубь территории, ни к ее границе, как происходило бы, если бы барьер намеренно пересек какой-нибудь человек или дроу. Но периодичность сигнала была явно искусственной, раз в одну минуту. Пары десятков минут эльфам хватило, чтобы переместиться из соседнего сектора патрулирования. «Что это такое?» — сдавленно выдохнул самый младший из тройки. Эльфы находились на самой границе леса и осторожно выглядывали из-за деревьев. Старший группы, Прищурившись и не выдавая своего состояния перед подчиненными, рассматривал необычное существо, молча и неподвижно сидевшее с закрытыми глазами в 20 метрах от границы. Его можно было бы принять за статую, настолько неподвижно оно сидело, если бы не знание того, что наличие статуи в этом месте еще менее вероятно, чем присутствие самого настоящего дракона. «Дракон», пытаясь оставаться невозмутимым, ответил старший. «И вот как ему реагировать? Что здесь потерял дракон? Мало того, что немногим доводилось их видеть, так еще и выход дракона за свою территорию — дело неслыханное». «Дракон? Ух ты!» — удивился его второй подчиненный. «Я думал, они больших размеров. И что будем делать?» Старший пожал плечами. «Надо доложить. Мы ничего не можем решить. Ситуация слишком нестандартная». И он начал вытаскивать амулет связи, когда неожиданно глаза дракона раскрылись. Эльфы замерли. Отличное зрение рейнджеров позволило ему видеть, как зрачки дракона вытянулись в вертикальную линию, и он несколько раз быстро моргнул внутренним веком. «Рррр! Выходить! Я видеть!» — донесся шипящий голос дракона. Рейнджеры переглянулись. Вообще-то, увидеть эльфа в лесу, если он этого не хочет, дело весьма проблематичное, если не сказать невозможное. Однако дракон мог обращаться только к ним. Старший сделал знак подчиненным оставаться на месте и выскользнул на поляну. Дракон, до этого времени сидевший как суслик, на задних лапах с упором на хвост, пошевелился и улегся на живот, сразу став намного ниже эльфа. Что означала такая смена положения, эльф не знал, но на всякий случай перевел свой организм в состояние, предваряющее боевой режим, хотя нутром понимал, что это никак не поможет. Если хотя бы десятая доля того, что рассказывают о драконах, правда, то стоит пришельцу захотеть напасть, и можно смело отбрасывать ветви и сушить корни. Никакие заклинания не помогут. «Хрррр, я нужно говорить», — снова прошипел дракон, глядя на эльфа. Тот чувствовал себя очень неуютно под пристальным взглядом глаз ящера. Да и говорил тот странно. Рот его не шевелился, только иногда изо рта выскакивал язык, минуя страшные зубы. И под челюстью, ближе к горлу, периодически надувался какой-то мешок и вибрировал в такт словам. «С кем гость хотел бы говорить?» — спросил эльф. Дракон прикрыл глаза и несколько мгновений молчать. «Говорить язык людей? Эльфи сложно говорить». «Да, я говорю на человеческом». Для пробы рейнджер ответил на диалекте людей, насколько он знал, ближе живущих к драконам. «Хорошо». Дракон явно обрадовался и, подняв голову, продолжил уже на более приемлемом для него языке. «Я есть большой познанник, мне надо к вам». «К нам?» — удивился рейнджер, потихоньку расслабляясь. «Зачем?» «Мне надо познать шум у вас». И, немного подумав, дракон согласно кивнул, видимо, таким образом желая усилить эффект где-то увиденным ранее жестом. «Ничего не понимаю», — пробормотал рейнджер и растерянно оглянулся в сторону леса. «Какой шум?» «Шум у вас. Я услышал. Давно. Долго собирался. Яйцо хранил». Дракон гордо поднял голову. «Сын родился. Долго собирался. Шум кончился, но я помнил направление. Надо познать. Большой шум. Проблема для всех». Эльф только пожал плечами. Он ничего не понял. «Давай я свяжусь со своим начальством, а уж оно пускай думает, как и чем тебе помочь. Хорошо?» Как маленькому попытался рейнджер донести свою мысль дракону. «Может, и гость не совсем его понимает? Хоть на человеческом он вроде бы и ясно произносит слова. Намного лучше, чем на эльфийском, но все равно непонятно, что имеет в виду». Рейнджер молился про себя, чтобы дракон понял его правильно. И не дай лес ни на что не обиделся. Мало ли какие у них драконов нравы. Пасть на землю обугленной веткой эльфу очень не хотелось. Главное сейчас как-то выкрутиться, а там уж пускай начальство разбирается. Дракон печально наклонил голову на бок, глядя на рейнджера одним глазом. Затем опустил голову на землю и закрыл глаза. «Я ждать», — донеслось до эльфа. «День, ночь, Еще день, ночь. Потом не ждать. Идти смотреть.